Глава 37. В их квартирке, куда не проникал солнечный свет, о приходе Рождества возвестили прежде всего порывы горячего ветра, отзвуки жары, царившей во всем штате. Потом поздравительные письма и денежный перевод от Дорин, изящная кофточка от миссис Карлтон с приложенной открыткой, на которой дрожащими неверными каракулями было нацарапано, что ей не разрешают много писать. Книжка от Леонардо, рождественский пирог от Райнов, визит Чилы, которого почти не видно было из-за рождественского деревца, что он принес им, пакет с апельсинами от Линды, букет цветов от сестры Дагин и, наконец, короткое посещение батальонного священника. На этом для Джен с Рождеством было покончено. Барт работал в вечернюю смену, и ей предстояло провести целый долгий вечер наедине с собой и в полном одиночестве, слушая звуки рождественских гимнов, доносящихся через световой колодец из многочисленных радиоприемников, включенных в квартирах, наедине с воспоминаниями о том, как она праздновала Рождество в прежние годы, воспоминаниями, которые разрывали ей сердце и лишний раз подчеркивали, что она выброшена из жизни. В гараже была маленькая вечеринка, и накануне Барт пришел домой поздно. Он довольно много выпил, и это привело его в исключительно веселое и шаловливое настроение. Джен пыталась разделить его веселье, как могла. В канун Нового года он ушел на работу рано утром. После посещения сестры Дагин, побывавшей у нее сразу же после завтрака, Джен целый день лежала одна. У нее болело горло. И при взгляде на неаппетитный обед, оставленный в ящике со льдом, ее начинало тошнить. Весь вечер она беспокойно металась в постели, обливаясь потом, и со все растущим раздражением ждала возвращения Барта. Время шло, Барт все не приходил, и Джен стала ощущать какой-то необычайно настойчивый голод. На льду стояли молоко и пирог, который она могла бы съесть, но она не делала попытки достать его. Она предпочитала лежать так, голодная, несчастная, страдая от жажды, от одиночества и предаваясь мыслям о том, что вот Барт опаздывает в этот рождественский вечер. В своем раздраженном состоянии она придавала его опозданию неоправданно большое значение. Ее глодали ревность и подозрения, и в памяти у нее вставала та темноволосая девушка в серебристо-сером лимузине. Она думала, что, может, Барт снова встретился с ней сегодня. Она не знает, так ли это, и никогда не узнает. Ногти ее впивались в ладони, тело у нее горело, хотя погода переменилась, и после десятидневной жары с юга вдруг подул холодный ветер. Она терзала между пальцами носовой платочек, пока он не превратился в тряпку. А если у Барта появится кто-нибудь еще, что станет с ней? Эта случайная мысль постепенно укрепилась, стала навязчивой идеей и терзала ее в эти долгие часы одиночества. А что, если Барт покинет ее? А Барт в это время отрабатывал и вторую смену, чтобы заработать побольше денег и чаевых, которые были в новогодней горячке более щедрыми, чем обычно. Потом, усталый и проголодавшийся, он пропустил пару рюмок с ребятами и явился домой навеселе. Когда он пришел, его слишком громкий голос, бьющий через край веселость, показались ей подтверждением ее истерических подозрений. Он бы не вел себя сейчас так, если бы он был все это время только с ребятами. Когда он подошел поцеловать ее, она отвернулась, чтобы он не видел ее слез. «Пожалуйста, не целуй меня, когда ты пьян». Слова вырвались у нее против воли, прежде чем она успела даже подумать. Барт резко выпрямился. «Пьян? Но, родненькая, не будь же дурочкой». «Да я в обычный день могу гораздо больше выпить, и ты даже не замечаешь, что я пил вообще. Ты можешь пить хоть каждый вечер, но я не хочу, чтобы ты подходил ко мне, когда ты пьян. Джен, бога ради, не делай ты из мухи слона». Но в ней все сильнее нарастала истерия. «Поздненько ты приходишь домой, если ты не пьян. Я никак не мог сообщить тебе, солнышко, но я работал сверхурочно. Один из парней не вышел, и я работал за него. Под Новый год больше всего можно чаевых получить, и мне просто жаль было упустить такой случай». Джен отвернулась, закрыв лицо руками. Снова и снова обжигала ее мысль. «Ты был с этой, черноволосой». Мысль эта раздувала ее истерию, но Джен не решалась высказать это вслух. «Лучше бы мне умереть! Лучше бы мне умереть!» — всхлипывала она. Барт ничего не мог поделать. Он стоял, разрываясь от жалости к ней и возмущения ее несправедливостью. Он хотел бы взять ее на руки, но боялся, что от его прикосновения у нее снова начнется истерика. Всю его искусственную веселость как рукой сняла. Он слишком устал, чтобы тронуться с места, и продолжал сидеть у ее изголовья, убирая с пылающего воспаленного лба влажные волосы и гладя ее сотрясающиеся плечи. Барт заснул тяжелым сном. Но Джен не могла уснуть, несмотря на снотворное, которое Барт дал ей перед сном. Она прислушивалась к его дыханию и не переставала проклинать себя. Таблетки успокоили ее, но сон так и не пришел. Истерия ее улеглась, и вот она лежала без сна, с ужасом думая о том, что она натворила. Ей очень хотелось сейчас разбудить Барта и просить у него прощения, но он выглядел таким измученным после двух смен, что она просто не решалась будить его. Барт лег без ужина, и она тоже не в силах была проглотить ни кусочка из того, что он ей приготовил. Ей было стыдно за свою истерику, за слова, сказанные ему. В долгие бессонные часы ночи эта глупая истерика показалась ей низкой и неблагодарной выходкой. Барт проработал две смены, чтобы заработать для них хоть немного денег. Потом он выпил чуть-чуть с ребятами. С каким мужчиной этого не бывает? А когда он вернулся домой, она вела себя как базарная торговка. Ему и так нелегко живется. И единственное, что она могла сделать, это обеспечить ему спокойную обстановку дома. Дом. Ее даже покоробило от этого слова. Дом. Да что он находит дома? Он прикован к тесной и душной квартирке, где болезнь жены связывает его по рукам и по ногам. Что это за жизнь для него, для любого мужчины, а особенно для Барта, который так любит жизнь? В памяти ее с мучительной ясностью всплыли воспоминания о днях, проведенных вместе до ее болезни. Дни, проведенные на пляже, на озере, прогулки в горах, музыка по вечерам, танцы по вечерам, их ночи в лачуге. Она страдала, думая о том, кем она стала сейчас, инвалидом, прикованным к постели, и, вероятно, навеки. Кашель потряс ее, как будто подтверждая все ее страхи. Она зарылась лицом в подушку, заглушая кашель, чтобы не разбудить Барта. В припадке гнева против самой себя собственная неблагодарность возрастала в ее глазах до чудовищных размеров. Как могла она наговорить ему такие ужасные вещи? Ведь он никогда не обманывал ее. И если у него было что-то с той темноволосой девушкой, так это со всеми мужчинами бывает. А какой мужчина сделал бы то, что делает Барт? Она возвращалась в памяти к бесконечно долгим месяцам своей болезни, скоро уж год, и все его поступки казались ей возвышенными и полными благородства. Барт никогда не обманывал ее, а что она дала ему взамен? Он не оставил ее, когда она заболела. Он оплачивал все ее расходы. Он регулярно навещал ее в больнице, а потом в санатории, и никогда не отказывался от этого. А когда ей стало труднее всего, он женился на ней. Недели, нет, месяцы изнурительного, отвратительного труда, когда он выхаживал ее, был ее сиделкой, и при этом всегда оставался жизнерадостным, хотя она-то уж видела, каких это стоило ему усилий. Все их деньги уходили на нее. Нет, это не брак для него, это не жизнь. А что ждет их в будущем? Может быть, она так и не выздоровеет? Она может остаться, как миссис Карлтон, прикованной на долгие годы к этому земному аду. Ее раздражение прошло, утихли последние отзвуки истерии. Сознание ее стало таким ясным, каким оно давно уже не было. Смогла бы она перенести то, что случилось с миссис Карлтон? видеть, как тает любовь Барта, пока, наконец, только долг не будет вынуждать его поддерживать какое-то подобие любви. К тому же Барт связан по рукам и по ногам куда больше, чем тот мистер Карлтон, который все-таки сохранял свободу. Ведь у Карлтонов было достаточно денег, чтобы оплачивать санаторий и специальную сиделку. Нет, ей не нужно было выходить за него замуж. Только в насмешку можно назвать это браком. Да что значит для него этот брак? Ничего. И в ее воображении, под влиянием кошмара, эти недели превращались в месяцы, а месяцы — в годы. Она представила себе, как Барт все больше и больше становится жертвой собственного великодушия. Она представила и себя, слабеющую с каждым днем все более беспомощную и беззащитную. В первый раз ей пришла в голову мысль, что она, может быть, никогда уже не поправится. «Я, наверное, никогда уже не поправлюсь», — произнесла она вслух и обмерла от страха, что Барт услышит ее. Но он, намявшись за день, безмятежно спал, тихо похрапывая во сне. 6 месяцев, так сказали ей вначале, но прошло уже 12. Что, если это продлится еще год, 2 года? Бесконечная нищета, нескончаемые годы отчаяния для них обоих. Жизнь Барта, замкнутая в кругу его забот, и сама она, мало-помалу превращающаяся в сварливую истеричку. Она вдруг увидела все это с ужасающей ясностью. Никогда раньше она не представляла этого так ясно. Раньше она смотрела на будущее сквозь сентиментальную дымку их чувств и надежд, твердя себе, что когда она поправится, она отплатит ему за все, чего он лишается сейчас, веря ему, когда он говорил, что она ему необходима, и оставаясь при своем всегдашнем убеждении, что любовь выдержит все. Но вот она не выдержала даже первого испытания. Она подозревает его, она попрекает его. Может ли она поручиться, что нервы не подведут ее снова, что она не станет снова попрекать и пилить его? Она знала, что поручиться она не сможет. Лежа без сна в темноте, она рассуждала сейчас обо всем ясно и логично. Когда Барт проснулся, он увидел ее лихорадочно блестевшие, но успокоенные глаза. Она целовала его колючую щеку и, приблизившись, шептала ему на ухо свои извинения. Он крепко прижимал ее к себе. «Это не повторится», — пообещал Барт. Она улыбнулась. «Нет, это больше никогда не повторится». Он обещал ребятам в гараже поработать сегодня за другого шофера. Но раз сестра Даггин думает, что он в празднике дома и не собирается приходить, то ему лучше не ходить на работу. Джен заявила, что он обязательно должен пойти. За работу в празднике платят вдвойне. К тому же она совсем не спала и теперь поспит немного. Наконец он ушел, бессмысленно и беспричинно радуясь чему-то. Джен подождала немного, чтобы убедиться, что он не вернется. Потом встала и пошла нетвердо и неуверенно, передвигаясь на несгибающихся ногах. Ей нечего спешить. Прийти к ней никто не должен, а Барт теперь вернется только под вечер. Еще вчера мысль об одиночестве угнетала бы ее, но сейчас это только казалось подтверждением того, что решение ее должно быть неотвратимо приведено в исполнение. Она оставила незаконченным письмо к Дорин. Дорин ни за что не должна ни о чем догадываться. Если они догадаются, скажут, что она была не в себе. Но нет, такой ясности в мыслях у нее не было уже много месяцев. Безумием с ее стороны было думать, что их женитьба может что-то решить. Она только сделала все еще хуже. Джен послюнила тупой карандаш. Ей бы хотелось написать о своих чувствах к Барту, объяснить, что то, что она делает, не внезапный, необузданный поступок, вызванный злобой или отчаянием. «Дорогой, любимый муж», — так ей хотелось написать, — «никогда я не сумею высказать тебе свою благодарность и то, что я делаю. А это делаю я для нас обоих». Она боролась с искушением написать эти слова, но не написала их. В конце концов, она нацарапала небольшую записочку, стараясь писать так, чтобы записка выглядела как можно небрежнее. Потом надела кофточку, подаренную миссис Карлтон, принесла из кухни пузырек со снотворными таблетками и снова легла в постель. Сестра Дагин взяла ключ в дворницкой и, зная, что Джен не ждет ее сегодня, окликнула ее еще от двери. «Это я, милочка, с Новым годом тебя!» Ответа не было. Сестра тихо притворила за собой дверь. В комнате было темно. Сестра решила не пробираться к окну, чтобы поднять занавеси, и сразу включила свет. Джен спала, подложив под щеку обе руки, ровно и тяжело дыша. Свет не разбудил ее. Сестра Даги осторожно потрясла ее за плечо. Джен не шевелилась. Встревожившись, сестра Дагин приподняла ей одно веко, а через мгновение она, сбросив с себя плащ и чепец, сняв перчатки, уже поднимала бесчувственное тело девушки. Голова Джен бессильно валилась то на одно, то на другое плечо. Сестра положила ее обратно на подушки. На столе она заметила записку. Она подняла ее и стала искать очки. «Дорогой мой», — читала она бледные карандашные каракули. «Если я буду спать, когда придешь, не буди меня. Я приняла снотворное». Сестра Дагин взглянула на бутылочку из-под таблеток. Обычно она находилась в кухне на полке. Сестра схватила календарь, на котором Дорин записала для нее номер телефона врача, и бросилась в вестибюль. Сестра закрыла дверь телефонной будки и прижала ее ногой. Врач был дома. Сестра облегченно вздохнула и, договорившись обо всем, повесила трубку. Еще до прихода молодой женщины-врача, со своей обычной энергией ворвавшейся к ним в квартиру, сестра успела дать Джен рвотное. «Сколько она приняла?» — спросила врач. «Вчера, когда я была здесь, пузырек был почти полный. Когда она приняла?» Этого сестра сказать не могла. Муж больной, уходит обычно в половине восьмого. Они вдвоем суетились над неподвижным телом Джен. «При ее легких это будет особенно полезно», — мрачно сказала врач, опуская резиновую трубку в горло Джен. «Когда мы очистим ее, я дам ей 2 кубика карамина». Моя над раковиной руки, она резко обернулась к сестре. «Несчастный случай?» Сестра Дагин отвернулась. «Да, я уверена в этом. Вот ее записка к мужу. Это еще ничего не доказывает. Женщина, которая так любит мужа, как она, оставила бы такую записку просто, чтобы поберечь его». Сестра покачала головой. «Не думаю, чтобы она могла так нехорошо поступить. Она всегда держалась очень мужественно». Врач бросила на сестру быстрый взгляд и промолчала. Доброе лицо сестры было опечаленным. Джен приходила в сознание медленно и неохотно. Она ощущала во всем теле свинцовую тяжесть, ощущала острую боль в горле. То и дело подкатывала тошнота. В глазах у нее все плыло, и лишь постепенно она стала различать знакомую обстановку комнаты и 2 фигуры, стоящие у ее постели. И только когда она увидела их, к ней, наконец, вернулось сознание. Она жалобно, не говоря ни слова, посмотрела на них, потом отвернулась и стала так же молча смотреть на стену. Они поняли все. Врач многозначительно взглянул на сестру Дагин. «Вам лучше остаться. Я по дороге домой заеду в гараж и оставлю записку для ее мужа». Джен резко обернулась. Она на ощупь поймала руку врача и лихорадочно сжала ее. «Не говорите Барту», — молила она, — «пожалуйста, не говорите Барту». И в своем нервном потрясении она раскрыла им все, что они хотели знать. Джен пообещала, что она никогда больше не сделает ничего подобного, если только они убедят Барта, что это несчастный случай. Барт слушал рассказ врача, и ярость боролась в нем со страхом. Он кипел от негодования из-за того, что эта затяжка с лечением чуть не привела к трагедии, и он боялся, что за рассказом врача скрывается больше, чем она говорит. «А что, если Джен...» Он отбросил это подозрение. Она не могла сделать этого нарочно. Она случайно приняла слишком большую дозу, ведь она была так истерзана вчерашними огорчениями. Вот тебе еще пример, какую шутку могут сыграть с тобой нервы. Сейчас, когда он глядел на ее измученное лицо, мысль эта казалась ему еще более нелепой. Джен спокойно выдержала его взгляд. Она так ослабела, что едва могла говорить, но когда он склонился к ней, она прошептала: «Как глупо, правда?» Комок встал у него в горле. Он опустился на колени у ее постели и подложил ей руку под голову. Джен дотронулась пальцами до его щеки, и в душе у него поднялась целая буря чувств. Он прижался щекой к ее щеке. Когда сестра Дагин взглянула на них, глаза ее наполнились слезами. Она на цыпочках вышла в кухню, оставив их вдвоем.